Восьмое. Секретарь райкома. Это ощущение я уже испытал. Помню, как много лет назад молодым переводчиком на Нюрнбергском процессе главных немецких военных преступников я с нараставшим отвращением листал фотокопии, назывались они там по-американски фотостатами, документов, расцвеченных подписями, визами, резолюциями, и виднелись за ними судьбы людей, искалеченных этими безжалостными бумагами. Вот и сейчас я с тем же чувством листаю фотокопии, только сделанные они из секретных документов не нацистских ведомств, а западного обкома ВКПБ, и хранятся ныне в Вашингтоне, в так называемом Смоленском архиве. Хороший обзор этого архива дал покойный американский профессор Мерл Фейнсот. Обзор этот не исчерпал всего богатства архива. Мы же здесь займемся вообще, казалось бы, частным вопросом. Полюбуемся на образ периферийного номенклатурщика, который встает перед нами не из произведений социалистического реализма, вроде романа Всеволода Кочетова «Секретарь обкома» или кинофильмов «Великий гражданин и член правительства», а из этих вот бумаг его повседневной деятельности. Итак, место действия – городок Козельск, один из многочисленных районных центров Западной области. Время действия – 1936 год, год принятия Сталинской конституции и канун Ежовщины. А вот и действующие лица. Деминок Петр Михайлович, секретарь Козельского райкома ВКПБ. Адрес: город Козельск, Советская улица, дом бывший Щеголева. В том же, видимо, конфискованном у местного домовладельца доме проживает и заместитель Деминка Балобешко Иосиф Петрович, второй секретарь райкома. Наконец, третье действующее лицо – начальник районного отделения УНКВД Западной области, младший лейтенант государственной безопасности Цебур. Это вожди Козельского района. Деминок и Балабешко не только руководители 420 коммунистов Козельской парторганизации, лишь их два имени стоят в документе под маловразумительным названием «Список руководителей и заместителей Козельского РК ВКБ», коим должна непосредственно вручаться поверочная, опытная и мобилизационная телеграмма. Вот уж поистине это по старому русскому выражению «цари, боги и воинские начальники». Над этой тройкой козельских вождей возвышаются, как громовержцы на Олимпе, секретари Западного обкома ВКПБ в Смоленске. Это первый секретарь обкома Румянцев и секретарь обкома Шильман, год 1936, евреи еще не изгнаны из партийного аппарата. Но не кончается на Смоленском Олимпе горизонт козельских градоначальников. Вот пакет с надписью «Секретариат Центрального комитета, Москва, Старая площадь, дом 4, номер ОБ-43-1С». Пакет от Оргбюро ЦК ВКПБ адресован товарищу Деменку П.М. Присланы инструкция и выписка из протокола заседания Оргбюро, а вот письмо, тоже Деменку, где появляются имена исторические. Процитируем документ полностью. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Строго секретно. Подлежит возврату. Всесоюзная коммунистическая партия Б. Центральный комитет. Особый сектор. Номер П2-600. Экземпляр номер 2403. Товарищ Деменок, по поручению товарища Сталина, препровождается вам стенографический отчет заседания Пленума ЦК ВКПБ от 21-25 декабря 1935 года, зав. ОС ЦК А. Поскребышев. Так зримо протягивается нить от отца номенклатуры к козельскому номенклатурщику. Герой нашего повествования – не просто провинциал, хозяйничающий над затерявшимися в просторах России Козельским районом, он – органическая составная часть того, что объединяет его со Сталиным – номенклатуры. Мы застаем Деменка в тот момент, когда он докладывает секретарю обкома Шильману: «Сообщаю, что я, по выздоровлении, вступил в исполнение своих обязанностей и работаю с 16 апреля». Очередная же работа секретаря райкома будет состоять в проведении обмена пар документов. Это придуманная номенклатурной верхушкой форма чистки партии. В масштабе всего Союза возглавлял эту операцию Ежов, находившийся тогда в ЦК партии и не сделавшийся еще наркомом внутренних дел. Смысл проверки партийных документов – это исключение неблагонадежных, неугодных парт руководства. Исключение человека из партии в Советском Союзе – страшная катастрофа для исключенного. Можно быть беспартийным. Карьеры особой не сделаешь, но просуществуешь, а исключенный из партии – это человек заклейменный, над которым занесен топор для расправы. Угроза исключения и держит класс номенклатуры в повиновении массу членов партии. Деминок это знает, и вот как он расправляется с людьми. К моменту возвращения после болезни, 17 апреля 1936 года, в его организации исключено всего 5 членов и кандидатов партии, а уже через 3 недели, 8 мая, Деминок радостно докладывает в обком, что исключено 46 членов и 36 кандидатов партии, почти 20% парторганизации района, каждого пятого исключил Деминок из ВКПБ. Исключение из партии – страшный удар для человека, но особенно он ужасен, а в условиях надвигающейся ежовщины, скорее всего, смертелен, если райком записывает при исключении политическую формулировку. И понимает секретарь Козельского райкома, что он делает, когда пишет, что некто Пузенин Иван Гаврилович из рядов ВКПБ исключен как происходящий из кулацкой семьи, хозяйство которого имело молотильную машину, кирпичный завод, применяло наемный труд. За неоднократные дезертирства из Красной Армии в период Гражданской войны и укрытие всего этого при вступлении в партию. Чего стоит лишь одно неоднократное дезертирство из Красной Армии в период Гражданской войны, да за однократное и то полагается расстрел. Каждый исключенный из партии по политическим мотивам – кандидат на физическое уничтожение. Первый секретарь обкома Румянцев пишет 21 января 1936 года строго секретную директиву секретарям райкомов. При поездке в обком 29 января на совещании секретарей привезите для меня лично следующие сведения. Первое. Как вы оцениваете настроение исключенных из ВКПБ вашего района и учитываете ли вы вообще эти настроения? Второе. Какие у вас факты контрреволюционной работы той или иной группы или отдельных лиц исключенных? Третье. Какие мероприятия вы провели и считаете нужным еще провести по отношению исключенных, чтобы пресечь контрреволюционную работу? Четвертое. Сколько человек из исключенных, кого персонально и по каким причинам вы считаете уже сейчас политически или социально опасным и вредным пребывание в вашем районе? К составлению этих сведений разрешаю привлечь только второго секретаря и уполномоченного НКВД. 29 апреля обком посылает совсекретным письмом карточки для заполнения на исключенных из партии во время проверки пар документов. В письме подчеркнуто, на все поставленные в карточке вопросы должны быть даны точные и исчерпывающие ответы. Предупреждаем, что эти сведения на исключенных собираются нами по заданию ЦК ВКПБ. Заполненные карточки обязательно, без напоминаний, выслать в ОРПО. ОРПО – отдел руководящих партийных органов. Обкома не позднее 7 мая. Учтите, мы обязаны твердыми сроками. В совсекретном письме от 22 апреля обком предлагает установить особый контроль за исключенными из партии, знать, где они работают, их настроение, следить за враждебными элементами. В этом духе воспитывать секретарей парткомов и парторгов.